15 января 1974 года. «Скажите, что вам от меня еще нужно?» — устало произнес Мальора. За окном валил мокрый снег, а день выглядел серым и унылым. В такой день любой автобус, вынырнувший из безжизненной серой дымки, разбрызгивая грязь, показался бы плодом больной фантазии шизофреника. Даже сама жизнь казалась в такой день существующей лишь в воображении психопата. «Отдать вам мой дом, мою машину, жену, забирать все, что хотите, Доллс, только оставьте меня, наконец, в покое на старости лет». «Послушайте», — смущенно сказал он, — «я понимаю, что надоел вам». «Он понимает, что надоел мне», — обратился Мальора к стенам. Затем воздел руки и бессильно опустил их на свои мясистые ляжки. «Тогда почему, черт вас дери, вы не оставляете меня в покое?» «Это в последний раз». Мальора закатил глаза к потолку. «Замечательно», — снова сказал он стенам. «И что вам понадобилось от меня на сей раз?» Он вытащил из кармана деньги и сказал. «Здесь 18 000 долларов. Ваша доля — 3 000. За то, чтобы найти одного человека». «Кого?» «Девушку в Лас-Вегасе». «Оставшиеся 15 000 предназначены ей?» «Да. Я хочу, чтобы вы вложили их в выгодное дело и выплачивали ей проценты». «В законные операции?» «В любые, которые приносят прибыль. Тут я целиком полагаюсь на вас». «Он полагается на меня», — ворчливо поведал стенам Мальора. «Вегас — город крупный, мистер Доллс, и люди в нем долго не задерживаются». «Неужели у вас нет там связей?» «Связь там у меня есть. Но если речь идет о какой-то хипующей девчонке, которая уже успела удрать в Сан-Франциско или Денвер...» «Она зовет себя Оливия Бреннер, и мне кажется, что она до сих пор находится там. Торгует гамбургерами в какой-то забегаловке». «Которых там не меньше 2 000 000!» — всплеснул руками Мальора. «О, Господи Иисусе! Пресвятая Дева Мария! Старый Иосиф Плотник!» «Она делит квартиру с каким-то приятелем», — поспешно добавил он. «Так она мне по телефону сказала. Не знаю только где. Рост у нее примерно 5 футов и 8 дюймов, волосы темные, глаза зеленые, прекрасная фигура, 21 год. По ее словам, во всяком случае». «А что, если я не сумею разыскать вашу красотку?» «Ну, тогда оставите все деньги себе. Считайте это платой за занудство». «А что, по-вашему, помешает мне сделать так сразу?» Он поднялся, оставив деньги на столе Мальоры. «Ничего, конечно, но у вас честное лицо». «Послушайте», — сказал Мальора, — «я не собираюсь вправлять вам мозги. Вам и без того здорово насолили. Но знаете, мне это все не по душе. Как будто вы делаете меня своим душеприказчиком, исполнителем своей последней воли, чтоб ее черти разорвали». «Ну, если не хотите, можете отказаться». «Да нет, нет, вы не понимаете, дело не в этом. Если она по-прежнему в Вегасе, и ее знают под именем Оливии Бреннер, то я ее найду. И 3 000 — вполне разумная плата за эту услугу. Но вы меня тревожите, Доллс. Вы, кажется, просто одержимый». «Так и есть». Мальора хмуро воззрился на разложенные на столе под стеклом семейные фотографии. Там были изображены он сам, его жена и дети. «Ну, хорошо», — сказал он, — «но только в последний раз, в самый последний, Доллс. Зарубите это себе на носу. Не приезжайте ко мне и не звоните. Никогда. У меня и без вас проблем хватает». «Согласен». И он протянул ему правую руку, отнюдь не будучи уверен, согласится ли Мальора пожать ее. Но Мальора крепко стиснул его ладонь. «Не понимаю я вас», — сказал Мальора. «И почему я помогаю парню, у которого нет ни грамма здравого смысла?» «Во всем нашем мире вы не сыщете здравого смысла», — сказал он. «А если сомневаетесь, вспомните про собаку мистера Пьяцци». «А я про нее никогда не забываю», — ответил Мальора.